День десятый. Москва. Ясенево. Центр службы внешней разведки России. Понедельник, 2 июля. Они сидели напротив друг друга. Руководитель службы и его заместитель. Оба были профессионалами с многолетним стажем работы. В отличие от ФСБ, куда каждый год назначали нового руководителя, перетряхивая все кадры, разведку эта печальная участь миновала, и за последние десятилетия здесь сменилось лишь два руководителя, да и то вторым стал бывший заместитель первого. Так что преемственность и стабильность внешней разведки, без которой невозможно было бы работать, сохранялись. Именно поэтому здесь собрались самые лучшие специалисты бывшего первого главного управления КГБ СССР, и среди них было много таких, кто крайне отрицательно относился к внешней и внутренней политике государства в последние годы. Руководитель службы внешней разведки молча слушал своего заместителя. Тот рассказывал ему о вчерашнем докладе капитана Черковского, сообщившего о том, что в машине погибшего генерала была найдена магнитофонная пленка. «Вы убеждены, что речь идет о пленке из машины Лосякина?» — спросил руководитель службы, когда его заместитель закончил свой доклад. «Убежден», — ответил заместитель. Ему было 50. У него были редкие седые волосы, волевой подбородок, внимательные умные глаза интеллектуала. На лице его остались следы от бессонных ночей, единственного времени, когда можно было спокойно почитать. Георгий Самойлович Осипов работал в разведке более 25 лет, придя сюда еще в середине 70-х, когда холодная война была в самом разгаре. Он всегда выгодно отличался от своих коллег вдумчивым отношением к службе, умением делать верные аналитические выводы в сложившейся ситуации. Много лет он провел за рубежом, работая поочередно в нескольких европейских резидентурах ПГУ КГБ СССР. Хозяин кабинета молчал. Он вообще не любил делать скоропалительных выводов. Заместитель, знавший об этой особенности своего руководителя, терпеливо ждал. «Ваши предложения?» — наконец спросил руководитель службы. «Судя по всему, информация, поступившая к нам из Лондона от нашего агента Лорда, подтверждается», — осторожно заметил Осипов. «Очевидно, авария, в которой погиб генерал Лосякин, была действительно случайной, хотя журналисты и выдвигали различные версии. Но в салоне автомобиля, кроме крупной суммы денег, была найдена и магнитофонная запись беседы покойного с человеком, которому предназначалась эта сумма. ФСБ скрывает информацию о найденной пленке. Тогда получается, что они начали собственное закрытое расследование. Генерал Лосякин был близок к определенной группе людей, хмуро заметил Осипов. И ни для кого не секрет, что возглавляет эту группу банкир Тальковский. Конечно, наши подозрения нельзя считать доказанным фактом, но очевидно, что Лосякин мог получить указания от кого-нибудь из них. Наш агент в Лондоне полагает, что крупные суммы наличных денег, которые будут ввозиться в нашу страну, предназначены для стабилизации ситуации, если вдруг какие-либо чрезвычайные обстоятельства ее расшатают. Если учесть близость президента, то сегодня чрезвычайным обстоятельством может стать неожиданная отставка правительства. Но поскольку сам президент сейчас не в состоянии издать такой указ, отставка фактически невозможна. Значит, речь идет о других потрясениях, которые могут быть спрогнозированы или спровоцированы. Если учесть, что Лосякин выезжал из здания ФСБ для встречи с каким-то неизвестным, которому, видимо, он должен был передать деньги и даже записал на пленку свой с ним разговор, то, очевидно, можно предположить, что он искал конкретного исполнителя под определенный заказ. «Вы понимаете, что говорите? Вы понимаете?» — спросил, глядя ему в глаза, хозяин кабинета. «Вы обвиняете руководство ФСБ в том, что они вербуют наемных убийц для устранения неугодных лиц?» «У меня есть основания для некоторых подозрений», — ответил Осипов. «Но я вовсе не обвиняю всех сотрудников ФСБ и вообще аппарат службы контрразведки. Они прислали к нам запрос насчет ликвидаторов. Просят проверить всех оставшихся в живых специалистов и дать им полный список людей старше 50 лет. Раз они начали свое служебное расследование, значит, они тоже пытаются выяснить, с кем встречался Лосякин. Да, и вот еще что. Со вчерашнего дня наши аналитики полагали, что Лосякин торопился на встречу с неизвестным, чтобы передать ему деньги, когда случилась авария. Однако наличие магнитофонной пленки все меняет. Очевидно, встреча все-таки состоялась, и часть денег была передана, а другую часть Лосякин оставил у себя, либо для второго исполнителя, либо на собственные нужды, так сказать, за услуги. Все обстоятельства этого дела свидетельствуют о том, что он опасался этого киллера и пытался обезопасить себя. В кабинете наступило молчание. Оба генерала понимали, какую тему затронули. Это была уже не разведка. Это была большая политика, в которую оба долго отказывались играть. Но сейчас делать вид, что ничего не происходит, они не имели права. Сложность положения заключалась и в том, что сообщения лорда были абсолютно секретными, и передаваемую им информацию руководитель внешней разведки мог представлять только президенту страны, а тот был тяжело болен и лежал в больнице. Разглашать информацию такого рода было нельзя, но и игнорировать ее было невозможно. Инсульт президента перевернул все вверх дном. «Список ликвидаторов для ФСБ вы уже подготовили?» — осведомился хозяин кабинета после недолгой, но тяжелой паузы. «Подготовили», — ответил Осипов. «Но не весь список», — понял генерал. «Мы исключили пятерых самых опасных», — пояснил Осипов. «Сейчас мы их проверяем. Почему исключили?» «У них был допуск к особо секретной работе. Данные на этих агентов мы не даем никому. Вы же сами утверждали этот список». «Тогда нам нужно самим их проверить. Я уже дал поручение. Мы проверим каждого из пятерых, тщательно проверим. Один живет в Белоруссии, один в Германии, трое в России. Будем проверять. И не откладывая», — распорядился хозяин кабинета. Нужно вычислить возможного исполнителя, с которым встречался генерал Лосякин перед своей нелепой гибелью. Желательно как можно быстрее. Иначе сообщение лорда о возможной дестабилизации ситуации в России могут оказаться неприятной реальностью. «Мы работаем», — ответил Осипов. «Если бы не вчерашнее сообщение Юрия Черковского, нам было бы намного сложнее». «А вы уверены, что информация верная?» «Возможно, кто-то решил начать игру и против нашей службы». «Не думаю». Отец Черковского, академик Александр Павлович Черковский, один из самых известных филателистов Москвы, а его давний друг Антон Федорович Стадник подвержен той же болезни. Это хобби, достаточно заразительное. Вчера они вместе рассматривали марки, и Стадник, который возглавляет группу экспертов в лаборатории ФСБ, увлекшись, случайно проговорился. Юрий Черковский знал о смерти Лосякина и, сумев связать эти два факта, сразу позвонил мне. Мы, кстати, проверили. Стадник действительно пришел домой в воскресенье поздно и даже опоздал в гости. В любом случае, наша заинтересованность фактами смерти Лосякина не должна выйти за пределы центра. — строго предупредил генерал. — Нам только не хватает, чтобы и нашу службу полоскали в газетах. Вы меня понимаете, Георгий Самойлович? Группу сотрудников, которые будут проверять все данные, возглавит капитан Черковский, — доложил Осипов. — Мы примем все меры, чтобы проверка прошла достаточно оперативно и незаметно. —